Удостоверившись, что он вошел в роль на все 100%, Моури выбрался из-под навеса густых ветвей. Уверенно перешел дорогу и с другой стороны внимательно осмотрел место, где он вышел из леса, стараясь тщательно его запомнить. Лес надежно скрывал убежище, и одному богу было ведомо, когда ему придется в спешке нырнуть сюда. В 50 ярдах на обочине дороги возвышалось огромное дерево. Его стволы, толстые, корявые ветви, причудливо обвивала молодая поросль. Моури постарался в точности запечатлеть его в памяти, а для большей верности вывернул из земли плоский камень и установил вертикально рядом со стволом. Получилось похоже на одинокое надгробие. Он с тоской посмотрел на камень и легко представил высеченную на нем эпитафию. Джеймс Моури, уроженец земли, 26 лет, беспокойный и упрямый, задушен кайтемпи. Возможно, это было предзнаменованием, знаком того, что он подписал свой смертный приговор. Но Моури не верил в предзнаменование. И это его утешило. Стараясь не думать о кайтемпии, он двинулся вдоль дороги. Теперь походка Моури намекала, что ноги его обладают должной степенью кривизны. С этого момента ему необходимо стать Сири физически и психически. Он Шир Агаван, лесничий, сотрудник Джеймикского министерства природных ресурсов, государственный чиновник, освобожденный от воинской обязанности. Впрочем, он мог изготовить соответствующие документы и стать кем угодно. Моури шел быстро и легко. Солнце тем временем начало клониться к горизонту. Он собирался поймать попутную машину, но хотел сделать это как можно дальше от места, где вышел из леса, чтобы ненароком не привлечь к нему внимания. Как все разумные расы, сириане имели языки. Причем одни их распускали, а другие держали за зубами. А были и такие типы с невыразительными физиономиями, которым хорошо платили за то, что они внимательно слушали. И эти мрачные личности, сложив 2 и 2, неизменно получали 4. Сейчас Моури угрожали не ружья и орудия пыток, а слишком болтливые языки и внимательные уши. Он успел пройти больше мили, прежде чем навстречу ему один за другим проехали 2 динокара и газовый грузовик. Он прошагал еще милю, прежде чем его догнала попутная машина. Это был еще один газовый грузовик. Огромное, грязное, дряхлое чудовище, двигавшееся с грохотом, лязгом и фырканьем. Встав на обочине, он поднял руку и напустил на себя ту высокомерную важность, которая производила безотказное впечатление на сирианских мелких сошек. Грузовик резко затормозил, окутав его облаком выхлопных газов. В кузове лежало 20 тонн съедобных корнеплодов. Из кабины на него уставились 2 сирианца — работяги в обтрепанной мешковатой одежде, покрытой грязными пятнами. — Я государственный служащий, — важно сообщил Моури, окинув бедняк презрительным взглядом. «Мне нужно в город!» Сидевший с его стороны открыл дверь и подвинулся к водителю, освободив место. Моури взобрался в кабину и втиснулся на деревянное сиденье, которое было слишком узким для троих. Свой чемодан он поставил на колени. Грузовик взревел и двинулся вперед. Сидевший посередине Сири тупо уставился на чемодан. «Похоже, вы машамец», — осмелился начать разговор водитель. «Правильно. Кажется, мы не можем рта раскрыть, не выдав себя». «Никогда не был в Машаме», — продолжал водитель. Он говорил с певучим акцентом, характерным для уроженца Джеймика. «Хотел бы я прогуляться туда когда-нибудь. Говорят, замечательное место». Он бросил взгляд на своего соседа. «Верно, Снат?» «Ага», — согласился Снат, все еще пожирая глазами чемодан. «К тому же в Машаме, да и вообще на Деракте, гораздо безопаснее, чем здесь. Может быть, мне там больше бы повезло. День сегодня выдался плохой, просто отвратительный, правда, Снат?» «Ага», — подтвердил Снат. «Почему?» — спросил Моури. «Этот Сока, этот проклятый грузовик, три раза ломался с утра и дважды застрял в грязи. Последний раз нам пришлось разгрузить его, чтобы вытащить, а затем загрузить снова. Нелегкая работа с таким грузом. Было чертовски тяжело,